Друзья мои, в заключение нашего общения еще прочитаем Слово Господне и помолимся потом. Я прочитаю текст, который записан в послании Тимофею. 2 глава, 8 стих из 22 стиха. «Помни Господа Иисуса Христа, семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Из 22 стиха. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца». Сразу два вопроса попутно. Они как раз по моей теме. Как противостоять похотям, которые восстают на душу? Как умерщвлять свою ветхую греховную природу? Второй вопрос. Если я с верующей семьи, но не член церкви, выхожу замуж за неверующего, но мы не оставляем посещение церкви, он с уважением относится к вере, в чем опасность и что сделать, чтобы поступить правильно? Вот в этой второй записке, друзья, что настораживает, что не видит душа опасности. Вот это самое печальное положение, когда человек не видит опасности. Это все, это легкая жертва для дьявола, не видит опасности. Вот это поверхностное, он с уважением относится к вере, мы не оставляем собрания, все так вот и родители верующие, все так вот оно, знаете, где-то близко к церкви, к Богу, как бы не настораживает. Вроде бы мы же открыто не воюем с Богом, а вместе с тем, здесь вот мы видим, что грех против Слова Господнего. Во-первых, если автор записки с верующей семьи, то ты же знаешь истину. Наверняка тебе родители говорили, что нельзя связать судьбу с безбожником. Это против Писания. Что общего у света с тьмою? Какое общение у Христа с Велиаром? Что общего? Ничего не может быть общего. И второй текст, где написано, ищите прежде Царство Божие и силу Его, а все остальное приложится. Я это пережил. Тоже с верующей семьи. И когда мне было 15 лет, закончил школу. Понравилась одна девушка, соседка. Переехали они с Москвы, купили дом вот на, рядом. И мне она понравилась. И как бы наметились свидания, чтобы встречаться. А папа это увидел и в самом начале это дело аккуратненько остановил. Говорит, сынок, я вижу твои симпатии. Это не что иное было, как юношеские похоти. Не что иное. Я вообще понятия не имел, что такое любить. Понятия не было. Любить это от кого-то чего-то взять. Это не любить. Позже я, когда стал христианином, я понял, что такое любить. И когда приступал к созданию брака, я понял, что если я женюсь, я должен эту девушку, сестру, христианку, сделать счастливой женой и матерью и вместе пройти путь. Это правильный подход. Папа говорит, ты не с этого начинаешь, сыночек, надо покаяться. А за что каяться? Я ж не убил, не пьянствовал, ничего плохого не делал, не матерился. За что мне каяться? Вот. И вы знаете, я послушал отца и считаю это величайшим своим благословением, что в тот момент в юности начал искать Иисуса Христа. Помни Господа Иисуса от семени Давидова. Помни Господа Иисуса Христа, Мессию, Спасителя. Помни, ищи Его. Подобный текст мы находим в Екклесиаста, 12 глава. Помни Создателя твоего во дни юности твоей. И вот то, что я тогда послушал отца и прекратил смотреть в ту сторону. Вы знаете, это большим благословением для меня обернулось. Во-первых, я освободил разум свой от этих мыслей, от этого увлечения и направил мысли на поиски Бога. Направил мысли для того, чтобы заложить фундамент будущих благословений, жизни, чтобы потом не переживать крах, крушение, развал судьбы, а потом и гибель души, чтобы этого не переживать. И Господь благословил потом, встречу подарил, покаяние, 16 с половиной лет, возрождение, полностью поворот к Господу, никакой торговли, двойной жизни я не представлял. Надо так, если служить Богу, то всем сердцем. Все, других вариантов не нужно искать. Вот иногда наблюдаем мы, что покаялся человек, подходит, у меня не получается. А чего же у тебя не получается? Да мне нравится мир. Я люблю мир. Да ты, а за что ж ты каялся или каялась? Получается, человек не покаялся. Человек не понял, что из себя представляет этот ужасный растленный мир. Во главе с князем мира, дьяволом. Не понял человек. Через 25 лет я встретил родственницу той девушки, с которой мы познакомились. Я спрашиваю, как же это Ирина? Она говорит, стала наркоманшей, падшей женщиной. Ужасная судьба. У меня аж мороз по коже. Думаю, это ж могло меня это ожидать. Вот такая судьба, с негодной этой душой. Поэтому вот по записке этой убегать надо вот этих похотей. Прежде всего нужно оставить эти все встречи, оставить эти все свидания и подумать о спасении души. Вот это все, оно без благословения будет. Вот эти все мнимые якобы уважения к вере. Да никакого тут уважения к вере нет. Просто ради тебя он еще снисходит и уважает. А потом будет другое. Не так давно мне пришлось в одной местности быть. И такую печальную историю созерцаю. Девушка одна была член церкви. И ее приметил один мирской юноша. Развратный юноша, ну, как все в мире сегодня. Понравилась она, глянь, какая нетронутая, так это завлекает, и неужели не достигну ее? Она говорит, а я верующая. Да, ну, пойду с тобой в церковь, а почему бы нет? На какие жертвы не пойдешь ради того, чтобы достигнуть цели? Пошел на такую жертву, даже переступил порог молитвенного дома. Страдал, бедняга, потел, вот, но пошел. А там еще посодействовали некоторые люди, чтобы этих молодых людей как-то вот соединить их. Состряпали фиктивное покаяние, крещение фиктивное. Ну, оно все без веры было. И сочетали молодых. Сразу же после сочетания он стал другим абсолютно человеком. Всю эту овечью шубу снял и показал, что он настоящий представитель этого падшего мира. Он дал о себе знать сразу. И весь театр закончился сразу же. И полились слезы в этой христианке. Она тянула, мучилась. И сама ушла в мир. И обоих отлучили, и несчастная судьба. И думаю, зачем это все нужно? Зачем это все нужно? Нужно к семье отнестись весьма серьезным образом. Это второй вопрос после спасения по важности. И его нужно устроить по-божьему. Вот здесь мы прочитали, юношеских похотей убегай. Как противостоять этим похотям? Как их одолевать? Друзья дорогие, Библия нам показывает, И весь Ветхий Завет показывает, что человек сам по себе не способен на это. Без помощи Бога. Без помощи Бога. И много мы встречаем и в своей жизни пережили, что просто нас ожидает банкротство. Мы не способны, у нас нету силы себя победить. Я встречал таких, которые говорят, сила воли и все. Вот я курил, бросил все, уже 5 лет или 10 не курю. Зато в блуд впал и несет его ужасно. Он считает, он победил. Да ничего ты не победил. Нос вытянул, хвост застрял, хвост вытянул, нос застрял. И ничего не победил. Встречаю наркомана. Я, представляешь, я наркоман был, теперь вообще ничего не принимаю. Нос застрял, в харизматы попал. Ну что ты будешь делать? От одного освободился, якобы, в другое попал. Еще хуже наркоманию, зависимость. Духовную, демоническую. И вот у дьявола одна цель, чтобы человека обмануть и погубить его. Без малейшего сожаления. А вот Слово Божие дает нам прекрасные рецепты. Больше 30 лет, идя этим путем, друзья, могу свидетельствовать вам, что это хороший и правильный путь. И уже и сыновья мои, которые подросли, и члены церкви, и в брак вступают, и они тоже видят, что это благословение. Так достойно человека жить, общаться с Богом, служить Богу всецело, посвятить жизнь свою. Это нормально, это правильно, это Божий путь. Юношеских похотей убегай. Прежде всего скажу, друзья, в буквальном смысле слова убегать. Просто надо бежать. В одной местности пришлось мне быть. Это не в нашей стране. Пришли на беседу отец и мать. Мать бедная сидит, руки заламывает, слезы, плачет. Отец сидит хмурый, печальный такой. И одна просьба. Помогите нам спасти нашего сыночка. Помогите. 16 лет. Попал в какую-то компанию. Надо же, с детства ходил в собрание, стишки рассказывал. Все было хорошо. И вдруг, как бы на пустом месте, мы его перестали узнавать. Не разговаривает, дерзит, ночами где-то пропадает. Попал в какую-то компанию, там что-то связано с сатанизмом, там кровью надо что-то было подписывать. И что-то они там чуть-чуть узнали, а он все в секрете держит. Вот они переживают. Мы помолились, родители исповедовались, что у себя неправильно в жизни, приводили в порядок. Вот. Я только оттуда, там немножко в другое место поехал. Они звонят и говорят, беда случилась. В 12 часов ночи или в час ночи приходит этот сын, опять с этой компанией был. Они ему пригрозили, говорят, ты наш, навсегда ты наш. И никуда не денешься от нас. И вот он приходит, стучит. Мама не спала, она, конечно же, ожидает. Каждая мама ожидает сына. Сыновья иногда не думают об этом, как ранят материнские сердца. И отцовские. С одним отцом беседую. Он говорит, я не могу так дальше. Час ночи, два ночи, три, четыре. Я не сплю, сижу, жду сына. Пришел сын, говорю, сынок, я же не могу спать, пока ты не придешь. Папа, ложись, спи, ничего со мной не будет. Сынок, не могу спать, оставляй такую жизнь. Очередной раз кто-то на дороге положил камень, а сын с друзьями ехали на мотоцикле, ночью, без света и быстро. И не заметили этот камень на асфальте. И мотоцикл этот летел. И они летели, и мотоцикл сверху. Чудом остались живы, отец не спит. Это переживание всегда. Когда нету детей дома, это переживание для отцов и матерей. И вот мама открывает дверь этому сыночку, а в ответ в лицо кулак летит сына. Безумные глаза на нее смотрят, и она упала и кровью залилась. Отец выскочил тут, дети все, вызвали полицию, все, ну что, посадили его там. Но, а сын-то остается в сетях. Вот мысль какую я хочу, друзья, что окружение, круг общения, от которого нужно бежать, это очень серьезный вопрос. На всех уровнях, для всех возрастов это актуально. Это воскресенье после вечери Господней мы с женой пригласили две вдовы в гости и сидели, обедали, общались. И вот я задаю вопрос одной сестре и второй. Сестра, как ваша вера, твердая или нет? Твердая, говорит. А у вас и у меня твердая. А как вы достигаете этого? И вот одна поделилась вдова. Говорит, я 17 лет член церкви. И помню я, когда вначале пришла к Богу, у меня, говорит, вера весьма слабая была. А почему? А потому что у меня много мирских друзей еще было. Она такую должность руководящую занимала, главный бухгалтер на одном предприятии. А знаете, главный бухгалтер – это же целый круг общения у человека. Вот. И теперь она уверовала и при должности, а оно мешает, чтобы вера росла. А этот круг общения надо было как-то уходить от него, потому что в этих людей мирские интересы. Вот. И она говорит, когда я оставила этот круг, у меня пошла вера расти и укрепилась. Вот я вам советую, друзья молодые, вы просмотрите, кто у вас круг общения. Мирские друзья, мирские двоюродные там родственнички, которые нечистую жизнь ведут. Или у вас на сайте контакты там друзья. Посмотрите. Это все ведет к поражению. Или может у вас друзья из других деноминаций или с других союзов, каких-то там либеральные, верующие какие-то. Или может у вас друзья журналы или книги художественные. Посмотрите это. Это советники очень недобрые, заведут в погибель, заведут. Много разрушенных судеб. И смотришь на это, и переживаешь, как помочь, когда уже разрушено, когда потеряно благословением, потеряно целомудрие, потеряно здоровье, потеряно много потеряно. Как это восстановить? Убегай. Юношеские похоти, это оно рождается все в мыслях. Почему я прочитал в начале «Помни Господа Иисуса». Бога нужно в разуме иметь, и о нем нужно мыслить. Вот это первое, как мы можем жить по духу и одолевать все плотское. Мысли должны наполнены быть Господом, служением Ему, Словом Господним. Поднимите руку, кто из вас члены церкви, пожалуйста. Очень много, спасибо. Очень много, может быть, 2/3. Но я скажу, друзья, вот кто члены церкви, если бы с вами побеседовать сейчас по нашей догматике, вероучение наше, думаю, что многие бы не смогли бы свою веру обосновывать. Почему вы верите в Иисуса Христа? Почему верите в Отца Небесного? Почему верите в Духа Святого? Почему в Троицу верите? Почему вы признаете Писание, что они богодухновенны? Я сегодня встречаю таких верующих, которые говорят, ты что, Писание это только 4 Евангелия, а вот эти все послания это человеческое. Это вот ужас. И считают себя верующими. Так вот, в разуме нужно помнить Господа, помни Создателя. Первое это мыслить о Господе. Каждый день мыслить о ценности Господа, мыслить, что он сделал для меня, оценивать это. Помнить – это общаться. Общаться. Иногда люди, когда друг с другом давно не общались, говорят, ты вообще забыла за меня, не звонишь мне уже второй день. Мне пришлось с одной молодой семьей, ну не ладится у них жизнь. Вот пришли они, помогите, у нас не получается жизнь. Поженились, вот около года живут вместе, не получается у них жизнь. Я и такой вопрос, и такой, и такой. Ну, нигде, кажется, причины никакой нету. Ну, почему же у них не ладится жизнь? Молодые, обои верующие. Это в церкви сочетали. Ну, кажется, под благословением. Да живите, радуйтесь. Не получается. О, мне пришел один вопрос на мысль. Говорю невесте этой жене. Говорю, ты маме звонишь домой? Звоню. Говорю, а как часто? Ну, каждый день, иногда не по разу. И я понял проблему. У нее не муж глава, а мама глава. И она с мамой абсолютно все вопросы согласовывает в своей жизни. Вплоть до семейных вопросов, материальных вопросов. Все, все с мамой. А с мужем? А с мужем не остается о чем разговаривать. Он и так к ней, и так. А она уже все выбалакала. Уже нечего дальше говорить. Понимаете? Я говорю так, прекращай с мамой разговаривать. Раз в неделю позвонишь, 15 минут, 10, 5 минут хватит. Поговорила, узнала, как здоровье, и все. Прекращай с мамой говорить. А она по полтора часа. У нее там какой-то, видите ли, пакет льготный. И она вот это с мамой... Нет конца этим разговоров. Ну что это такое? Это тоже похоти. Это то, от чего нужно убегать. Это не здраво, это не нормально. А мысли чем заняты? Понятно, что не Божьим тогда заняты мысли. И не получается жизнь. Юношеских похотей убегай. Это значит, общение должно быть. Общение должно быть с Господом. Первое – это в мыслях иметь, а потом общаться. Это и через Слово Божие, и через молитву. Потому что сегодня вера слабеет у людей. И это повсеместно заметно. Я не знаю, брат Денис, как у вас на Кавказе? Вера крепкая в церквях у братьев и сестер? Вздохну. Братья Владимир, а у вас? Опускают головы, братья, вы видите, вздыхают. Мужи вздыхают, опускают головы, переживают. И я вам скажу, я тоже вздыхаю. Когда вижу, когда у людей веры, так мало веры, едва-едва. Иногда просто нельзя, просто, ну невыносимо просто, ну как так можно? Представьте себе ситуацию. Муж приходит к жене, верующей, и говорит, ты знаешь, мене сглазили. Она говорит, ну помолимся к Богу. Он говорит, нет, я вот священную воду принес, побрызгай меня, сними с глаз. Вот мы смеемся, друзья, пришлось наказывать этих людей. Наказывать церковь, чародейство, это ужасно. А где же вера? Я сижу, ну, я шок переживаю, понимаете? Не пойму, где я нахожусь. И думаю, это же люди, они понимают вообще, что они делают? С кем они заигрывают и что это происходит? Слава Богу, что есть очищение в церкви, в братстве нашем. И можно помочь этим душам развязаться с этой мерзостью и нечистотой и понести и взыскание, и наказание, но души спасти. Как это все серьезно? Юношеских похотей убегай. С Господом нужно общаться, чтобы вера крепкая была. А здесь еще написано, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Наш круг общения, молодежь, это люди, которые призывают Господа от чистого сердца. Это те, кто держится путей Божьих. Это те, кто святую жизнь ведут. Это те, кто в страхе Господнем ходят. Вот это наш круг общения. Друзья, это практичные вопросы. И вместо нас никто этого не будет делать. Нам нужно это делать. Недавно в одной церкви был на служении по очищению. Беседую с одной сестрой, плачет. Уже возраст, она передпенсионный возраст, плачет бедная. Жизнь вся исковеркана, разводы, там все. И у детей разводы, оно грех родителей, на детей перешел. И поражение, и идет и поражение. И она говорит, кто это остановит, проклятие, это зло. Ну, исповедовалась, молились, а потом она говорит, сидит вот так после исповедания, слезы вытирает и говорит, если бы мне дали возможность еще раз юность прожить, я бы так не жила. Я бы такой выбор в жизни не сделала. И мне всегда хочется молодых друзей предупредить, ну не повторяйте ошибки. Не нужно вам опять вкусить то горькое, что вкусили те, которые впереди прошли. Не нужно. Идите лучше чистым путем. Помните Господа. Христос – это гарантия спасения. Христос – гарантия чистоты. Христос – гарантия благословения. Христос – гарантия мудрости и праведности. Христос – гарантия силы. Христос – гарантия ограды. Христос – гарантия помощи. Это все во Христе. Друзья, как надо в юности помнить Создателя? Как надо к Нему прилепляться, все чувства Ему отдать, всю жизнь, все мысли, все силы, все стремления, чтобы даже во сне проповедовали юноши. А бывает юношам не такие сны снятся, я знаю. А хорошо, когда юноша просыпается, а он проповедует. Или на благовестии. А есть юноши, другим занимаются. У них такая похоть есть, ну, спортом заниматься. Это похоть. Я знаю одного человека, он качался. Качался, вот пришлось мне беседовать далеко в одной местности. И так он бицепсы накачал 47 сантиметров в объеме. Представляете, бицепсы? Ну и с такими, значит, атлетической фигурой поехал на благовестие. Реально говорю, поехал на благовестие. Книгоношей. Как его встречать будут, а? С такими бицепсами. Я слушаю и вмещаю. Как же жену вот это? Заходит он в один дом. И надо же попасть ему в такой дом. Стол, на столе спиртное. Сидят четыре мужика таких, до пояса раздетые, в наколках. По наколкам определить можно, что они несколько ходок уже отсидели. Видно было, что непростые люди, оружие стоит тут, все. И он попал на благовестие. Книгоноша. Мужик, а ну сюда. Сразу разговор пошел такой, ну, сейчас плохо кончится все. Я говорю, а ты? Он говорит, а я сразу прикинул, так, их четверо, да легко. Раскидаю. Мы смеемся, друзья, а я смотрел на это все и плакать хотелось. И думаю... Неужели с таким вооружением идти на благовестие? Неужели это Христос имел в своих планах, чтобы вот оно так, христианство было? Неужели Христос это был? Нормально зарядочку утром сделал, кости разомнял. Вот это нормально. Вот. Физически поработал, чтобы организм поддерживать в тонусе. Это нормально. А вот эти похоти, спортом заниматься, друзья, негодное дело. Негодное. Сколько мне приходилось, в одну церковь приехали, братья говорят, не может брат на очищение предстать, потому что болен. Ну, говорю, посетим дома, что ж. Поехали мы домой, заходим, лежит, желтый весь, брат. Желтый такой, лицо все. Больной, еле дышит. Плохо вам, плохо. Астма сердца. Футболист высшей лиги. За ленинградский «Зенит» играл. Говорит, вот это меня довел великий спорт. Вот это довел меня. Говорит, когда я уверовал, я вот эти сгреб все кубки, вот эти все грамоты, медали в мусорный контейнер выгрузил, говорит, вот это оно меня губило все, гордыню воздвигало во мне, вот это оно все здоровье отняло, семью разрушало, вот этот великий спорт, вот это оно. Другого горбатого встретил, братик хороший, слава Богу, но покалечил его тоже спорт великий. Мастер спорта или кандидат мастера спорта по гребле был. За саратовскую какую-то команду или Советский Союз, там где-то он выступал. Покалечил его спорт. И думаю, зачем это? И он говорит мне, я же с этими общался, спортсменами. И не только по гребле других там видов спорта. Я говорит, да они ушли все с арены. Сколько их инвалидами, никому не нужны, никто о них не вспоминает сейчас. А раньше, говорит, нас, ну давай, за родину, ну еще, давай. Мы рвали сердце, мы рвали мышцы, мы рвали позвонки свои, мы все рвали, давай за родину, значит, достигать этих успехов. Глупо, глупо. Не для этого Бог нас создал. Он создал нас для своей славы. Друзья, как важно убегать этих юношеских похотей. Как важно не забыть Господа. Вот вы стоите на, так сказать, выбор у вас сейчас в жизни. Вам надо и профессию выбрать. Вам надо и учебу выбрать. Вам надо путь Божий выбрать. Вам надо и в семье спутника выбрать. Это выбор, выбор, выбор и выбор. А где взять разума, понимание, где оно Божье, а где не Божье? От Христа. Если мы будем держаться вот этого окружения, держись со всеми призывающими Господа чистого сердца, держись правды, праведности, держись веры. Вот это наша шкала оценки всех вещей и предприятий, и выборов, которые мы в жизни делаем. Вот это оно, по правде это, по вере это, все, что не по вере, грех. По любви ли это? Принесет ли это мир моей душе, ближним? Вот это критерии. Вот поэтому надо ориентироваться. Друзья, так бы хотелось, чтобы каждый из вас был духовным человеком. Каждый из вас, чтобы с Господом в тесной связи, в общении были, и благословенны были. Благословенны были и в доме, и в церкви, и на поле, и в дороге, и везде были благословенны, чтобы Господь провел до самого неба, до самой вечности. А это нужно искать в юности Христа. Заканчивая это служение, я снова хочу предложить, кто хочет Христа приобрести верою, получить его, призвать, пригласить в свою юность, чтобы он был руководителем вашей юности. Вы сейчас это сделаете. Будет ли лучшее время для этого, как сейчас, благоприятное, доброе время? Придите сегодня к Господу, встаньте сейчас, скажите, я хочу открыто сегодня стать на сторону Иисуса Христа. Я хочу сегодня порвать с этой двойной половинчатой жизнью. И миру, и Богу, и церкви, и мирским друзьям не получится угодить. Двум господам нельзя служить, только одному. Поэтому пусть вас Господь благословит, сделайте этот выбор. Ничего в мире не найдете, гарантирую. Потому что, слушая, как люди душу открывают, исповедуются, тысячи людей исповедуются, как все горько плачут о мирской жизни. Все плачут. Одна девушка ушла из церкви, а потом, когда я спросил у нее, а что ты нашла в мире? Она говорит, а что? Слезы, грехи и страдания, и предательство. Вот это все, что я нашла. И так это и будет. Каждый может в этом убедиться. Сохрани от этого Господь. Поэтому мы, заканчивая это служение, Давайте споем еще псалом. Последний призыв раздается или прозвучал для тебя. Пусть Господь поможет вам, друзья, в этот вечер. Кто не примирен с Богом, кто вдали от церкви стоит, придите сегодня, примиритесь с Господом. От имени Иисуса Христа просим вас, примиритесь с Господом. Оставьте похоти, оставьте это все мирское, все эти увлечения, оставьте грех, оставьте друзей мирских, прилепляйтесь к Господу, прилепляйтесь к церкви, Господь вас благословит. Ему да будет слава. Аминь. Мы встанем, друзья, для пения. И кто желает покаяться, проходите сюда. Я помолюсь с вами. И вы найдете мир сердцу, найдете покой, найдете свободу, найдете благословение, найдете жизнь вечную. Пусть Господь вам в этом поможет.